Мародеры насытились, зашевелились разведчики. Мимо Ванькиного танка саперы на своих терпеливых двужильных горбах таскали бревные доски. Торопливо сложенные костерки едва обогревали безымянных умельцев, вытворяющих без молотков, скоб и гвоздей настоящие чудеса. Повсюду жизнеутверждающе звенели их топоры. Сколько их полегло от воспаления легких, сколько провалилось в полыньи, было затащено под лед, пропало без вести на возводимых переправах, никто, разумеется, не считал. А метели, завалив снегом могилы, воронки и обугленные дома, выдохлись. Над Силезией зависло зимнее солнце. Впрочем, оно так и не смогло пробиться к непокорившемуся Бреслау. По периметру крепости метались тучи, бухали громы и змеились молнии. А Ванька словно прирос к сиденью. Не только генералы навестили его знаковую 34-ку. С очередным награждением заглянуло на окраину Цорбина непосредственное начальство. Шатались любопытствующие лейтенанты из прибывшего резерва. Объявилась прокуратура по душу чудесным образом спасшегося Бердыева. Два недоверчивых майора, не оставляя в покое метиловый спирт, пытались повесить на башнера предумышленное отравление. Но даже этим окаменевшим дубам хватило первой и единственной беседы с подозреваемым. Вне всякого сомнения, пьянь была невиновна. А вот крюком на сей раз занялись основательно. 90-летняя фрау, павшая жертвой его неутомимой похоти в каком-то окраинном подвальчике, напрягла иссохшиеся мозги, и первый случай за весь этот лихой месяц доковыляла до комендатуры. Жалоба совершенно неожиданно сработала. И без того ошалевший от безобразий комендант подскочил на единственном венском стуле. Само провидение послало ему старую перешницу. Он как раз штудировал совершенно недвусмысленный приказ ставки. Наконец-то и до главпура дошло. Энтузиазм освободителей нужно гасить немедленно. Показательная порка — вот что требовалось для всех этих распоясавшихся сукиных сынов. Крюк подвернулся как никогда кстати. На единственной площади, с которой так и не убрали иссы, наводчик отчаянно торговался с видавшим виды солдатом-туркменом. Возле спорщиков переминался с ноги на ногу обозный верблюд. Попирая копытами европейскую мостовую, с таким же достоинством, с которым оно попирало бы и торговый пятачок самого захудалого кишлака, животное сверху вниз поглядывало на сутолоку, даже посреди разорений и снега, умудряясь занимать себя жвачкой. Вне всякого сомнения, верблюд парил над суетой. А было на что взглянуть. Переводимая под Бреславу пехота избавлялась от набитых тюков. Их невозможно было тащить за собой. Солдатики отдавали добро за бесценок. По отношению к этому самому серому роду войск торжествовала полная дискриминация. Тон задавали самоходчики, САУ которых способны были перевозить целые тонны полезного груза. Чуть ниже по рангу теснились артиллеристы со своими вместительными тягачами и студебекерами. В затылок последним дышали танкисты. Но истинными хозяевами положения все-таки заслуженно оставались различного вида тыловики. Рано или поздно 90% награбленного перебиралось в их неторопливо ползущие за армией телеги и грузовики. Эти разжиревшие баи наперед знали. Оборванцы в ушанках и танкошлемах никуда не денутся. Вот почему даже проклятый туркмен не спешил. По бортам сожженной коробки обозник разложил настоящее богатство — глицериновое мыло. Крюк, благоразумно держась подальше от свидетеля торга, верблюд время от времени показывал зубы и пускал слюну, подносил к обмороженному уху азиата дамские часики, уверяя недоверчивого чурку в их безотказном тиканье. Впрочем, шум на площади стоял такой, что в исправности товара усомнился бы самый чуткий акустик, так что готовый прибрать лакомый кусок житель Ашхабада все-таки сомневался. Деловая беседа неожиданно завершилась. Предусмотрительно захваченная патрулем старушонка подала с заднего сиденья Виллиса свой дребезжащий голосок и выпростала из перчатки в сторону гвардейца крючковатый палец. Верблюда с погонщиком тут же отпустили. На стол перед комендантом вывалили целую груду часов, перемешавшихся, как змеиный клубок. Парочка завалявшихся в галифе крюка обручальных колец окончательно прояснила картину. Кандидат был определен. Не подозревающий о том, что вот-вот лишится наводчика, Ванька охватывал нетерпеливым взором поля за рекой, а суд, сохранившийся ратуше, уже вынес вердикт. Все те же дубы-прокуроры потирали руки. Наскрести еще парочку-другую эпизодов не представляло проблемы. Об интимных ласках сержанта по-немецки основательно поведали две почтенного возраста дамы, которых сам наводчик, что неудивительно, так и не вспомнил. Затем на сержанта повесили еще с десяток эпизодов. Праздник справедливости решили обставить с размахом. Для этого требовалось построить бригаду, которой имел честь принадлежать найденовский экипаж, и кончить дело на виду у всех потенциальных насильников. Заместитель прыткого коменданта уже подыскал подходящую стену. Особист Сукин, без сомнения, был бы доволен. Но именно последнему моменту обязана жизнью добрая половина всех негодяев. Ангел-спаситель нанес в комендатуру визит как раз в ту веселенькую минуту, когда приговоренного без ремня и погон уже выводили на улицу. Рыбалка узнал молодца. И в схватке с законом победил авторитет. Чудом не нашпигованный свинцом сержант, словно ниф-ниф, примчался к ласточке и с тех пор носа из-под нее не казал. В один прекрасный весенний денек, рядом застывший, как преждевременный памятник, найденовской 34-кой, наконец-то достроили переправу. Притопленный в открывшейся воде, пропускающий через себя льдины настил, был невидим с воздуха самому дотошному корректировщику и вызывал неприходящую радость черепа. Тот трясся от одной только мысли, что теперь в любой момент можно рвануть за тигром в сторону Цоссена. Гигантский ткацкий станок, между тем, продолжал работу на протяжении всего Одера. Саперы, эти истинные лошадки войны, продолжали тянуть сотни тайных и явных нитей к обреченному левобережью. Немцы в бессилии наблюдали за трудягами-ткачами, проклиная их несомненное и очевидное мастерство. Башмачкин уже готовился завести дизель. Призрак никуда не девался. Он дразнил рыком и запахом, как вынырнувший возле номера 379 адъютант генерал-лейтенанта Безбородова вызвал настоящий переполох. Впрочем, Крюк с Якутом напрасно волновались. Заместитель Конева отметил их убогого командира тем, что собственноручно выбрал Ивану Ивановичу на складе новую добротную офицерскую шинель. Заряжающий и наводчик готовы были сожрать начальство глазами. Вид двух подельников по-прежнему позволял усомниться в эволюции человека разумного, хотя кое-какие выводы были сделаны. С брони 34-ки исчезли столь тщательно и с такой продуманностью привязанные ранее чемоданы и узлы. После конфуза с метилом якут резко снизил свой аппетит, установив щадящую норму – 100 утром, 100 в обед и 200 на сон грядущий, чем приобрел даже некоторую розоватость щек. Однако, несмотря на внутренние перемены, вытянувшаяся перед посланцем троица была до безобразия грязна и оборвана, даже саперы оторопели. Щеголеватый полковник-адъютант приказал тут же опробовать подарок. Послушно обернув себя необъятной шинелью, Кощей не мог не перепугать свидетелей. Синяя шея венчалась оскаленной головой, разбитые пальцы, словно веники, едва торчали из обшлагов. Безбородов откровенно промахнулся. Нарядившаяся в добротное сукно смерть расстроила даже посредника. Тем не менее шинель осталась, и Акакий Акакиевич уже в ней ринулся за последнюю реку. В 41-м советские танки ползли неуверенными толпами, поскуливая, как щенята, слепые и бестолковые. Их целыми кучами неторопливо щелкали развеселые немецкие артиллеристы. В 42-м, 43-м были попытки маневра. Из недобитых мехкорпусов приказом вождя сколотили армии. Но коробки по-прежнему швырялись в пасть тиграм без всякой разведки. Командиры по рукам и ногам были повязаны неутомимыми особистами и наверху и внизу шарахались от самой робкой, зародышевой инициативы. Генерал-полковника Мехлиса боялись больше разухабистого «Даст Рейха», опять-таки к радости германских 8-8, предпочитая атаковать в лоб неуклюжими стадами. Конечно же, все то время найденовское небо усердно заполнялось новыми железными мучениками. Наглость и расчет, желание гнать и резать впервые явил изумленному модулю знаковый 44-й. По германским тылам осмысленно зарыскали поначалу сотни, а затем уже тысячи машин. Ремонтники и хозчасти едва поспевали за танками. Тем не менее запчасти, топливо и разнообразнейшие болванки доставлялись бесперебойно. Итог не замедлил себя ждать. Танкисты, словно в сказке, ударившись оземь, стали азартны, как игроки в казино. Самые хитроумные укрепрайоны, перед которыми еще год назад не задумались бы положить и фронт, 34-ки обходили теперь на рысях, без оглядки, и, что неудивительно, без прежних потерь, отдавая славу пехоте. Где сходу, где опять-таки маневром, корпуса заглатывали переправы и перекрестки. Счет пленных сразу пошел на десятки тысяч. Завертевшаяся, нарастающая с каждым месяцем, с каждой неделей, наконец, с каждым днем и часом свистопляска скорости вкупе со снарядами, гусеницами и броней создала тот самый знаменитый порядок в столь неуверенных прежде войсках. Богданов и Ротмистров уже не оглядывались на бредущий в тыл безоружный потрепанный вермахт. Немногие, избежавшие рабской участи ветераны «Панцерваффе», кусали залатанные локти, с отчаянием наблюдая столь явные и, без сомнения, граничащие с гениальностью, вариации на тему их доморощенного блицкрига. Так называемые «русские свиньи» наконец-то перестали изобретать велосипед. Они нагло содрали основной принцип молниеносной войны — прорыв и неизбежные клещи, но, как всегда, присовокупили к нему главный козырь — полную, ошеломляющую непредсказуемость, от которой в Цоссене теперь мутило стратегов. Случилось то, что случилось. Количество наконец-то окончательно и бесповоротно обернулось в качество. И все, что пыталось сопротивляться, неизбежно было раздавлено, смыто и расплескано по сторонам. Но даже то грандиозное, осмысленное, воплощенное наступление в 44-м не шло ни в какое сравнение с весенним рывком 45-го. Один из шести так называемых кулаков великого горца, которым распоряжался незнакомый со сном и отдыхом рыбалка, к великому счастью Ивана Ивановича, взяв старт от Цурбина и так и непокоренного, но обложенного Бреслау, теперь днем и ночью неутомимо накатывался на логово зверя. Уже начиная с Одера, хозяйство знаменитого генерал-лейтенанта включало в себя 500 модернизированных Т-34-85, командирские башенки, люки, вентиляторы совершенствовались постоянно. 100 ИСов, 20 старых добрых МЧ, бывших радостью для танкодесантников, из-за комфортной плавности хода все те же совершенно незаменимые на средневековых улицах валентайны, 200 разнокалиберных САУ, 800 орудий и 5000 грузовиков. Лошади, ослы и верблюды не в счет. Со всей своей резвостью вместе с танками и ни на секунду не отставая от них, неслись теперь ремонтные роты, расплодившиеся тылы и интендантство, дребезжащие походные кухни и госпиталя. 50 000 поголовно охваченных лихорадкой гонки солдат 3-й танковой в разномастных коробках, включая хватаемые по дороге трофейные хенцеры и пантеры, в битком набитых автомобилях, на мотоциклах и на не менее добротных велосипедах готовы были до конца заглотить Силезию. Аппетит только рос. Мелькали новые фермы, замки, виллы и черепичные городки с их неизменно разбегающимся по домам Гитлерюгендом. Уже к середине апреля управление всем этим потоком дошло до немыслимой виртуозности. Целые корпуса, танки, САУ, грузовики, которые как мухи облепила пехота, техобеспечение и прочее, что неизменно тянулось за каждым сталинским кулаком, как шлейф, готовы были развернуться в любом направлении и брать любые позиции, неизбежно прорываясь. Все набрало такую инерцию, что не могло остановиться и перед штурмом неба. Фрицы паниковали всерьез. Панцерваффе не успевала сгружать тигры с платформ 34-ки. 3-й танковый, подминая железнодорожные насыпи и рельсы, превращали в щепу целые эшелоны вместе с ошеломленным содержимым и рвались к Лаубану и Калацу. Все те же обыватели, переминающиеся с ноги на ногу перед скудными магазинами, с изумлением таращились на громадины шерманов и ИСов, которые, возникая из ниоткуда, высекали гусеницами искры из булыжников девственных улочек, направляясь мимо изумленных бюргеров к новым рекам и городам. Ужасны были чужие серые башни, белая нумеровка, красные звезды и полотнища, страшен был десант, ушанки, пилотки, ватники, валенки, ботинки и сапоги, сидоры, винтовки, автоматы. Страшны были подпрыгивающие за студебекерами пушки. Ужасной была свирепая скорость, с которой опрокидывались оказавшиеся на пути шлагбаумы и трамваи. Но то, что тряслось, ехало и ползло следом за ними, было еще ужасней. Время старой бедной Германии подходило к концу. Нервный, словно девица во время месячных, Гиммлер сдал дела тертому калачу Хейнрице и укатил в санаторий. Обезумевший фюрер откалывал номера перед толпой подчиненных в бункере рейхсканцелярии. Дядюшка Джо толкал к Берлину осатаневшего Жукова. Не менее неистовый Уинстон, проклиная кремлевского горца, подталкивал туда же американцев. Рузвельт, зная аппетиты обоих, тем не менее просил Эйзенхауэра попридержать ребят. Бесценная жизнь каждого янки была превыше всего. Поэтому остро отточенный карандаш начальника объединенных штабов коснулся Эльбы в районе Торгау и там же остановился. От подобной стратегии бесился русофоб Патон, постоянно срывающийся с поводка, но ее поддержал умный, толковый Брэдли. Союзники явно устали работать в связке. Давно поменявший фуражку на берет спецназовца Монтгомери, вынашивал свои планы. Гальский петух де Голь — свои. Под визг сотрясавших Европу бомбардировок швейцарские гномы спешно прятали по многочисленным карманам и кармашкам тонны прибывших из Мюнхена золотых колец и зубов. В концлагерях успели снять обильный урожай, а Женева и Цюрих кишели шпионами. В спокойном, размеренном, как жизнь Далай-ламы, Берни, хитрец Даллас угощал эсэсовца Вольфа любимым напитком — кофе с гаванским ромом. Весь мир трясло, и в этом фантасмагорическом калейдоскопе, в котором постоянно накатывались друг на друга большие и малые стеклышки, в мешанине смертей и событий неудержимо катился к Баруту найденовский танк. Белый тигр затмевал взор безумного капитана. Неснимаемая шинель за 3 недели дождей, гари и копоти претерпела обычные метаморфозы. Вид ее, как и вид самого танкиста, стал непереносим. И вот в ней-то Иван Иваныч, появляясь первым из страшных русских, гарантированно доводил до истерики и без того трясущихся немцев. Завидев его, фрау падали в обморок, а Найденов раздувал ноздри щели. Весной запахи заострялись, как чилийский перец. Тигр висел у него на крючке. Одинаково равнодушные к чокнутому командиру, к непосредственному начальству, которому номинально подчинялся найденовский экипаж, к зампотеху полка, к рыбалка, Коневу, Жукову, а также к своему усатому благодетелю, по-прежнему здравствовал в бойне гвардеец Крюк. Наводчик устроил удобное лежбище на моторном отделении. Бесконечно работающий двигатель нежил теплом спину, брезент закрывал от дождей, притороченные бревна и баки не позволяли скатиться. Внешне все выглядело благопристойно, ни узлов, ни чемоданов, но висельник не изменился. Разруха и хаос продолжали питать его и во время берлинского марша. Правда, Крюк уже мог не заботиться о хлебе насущном. На дне ласточки, под дополнительным боекомплектом, согревались ящики с галетами и тушенкой. В противогазовых сумках оплывало первоклассное коровье масло. Итог прохода 34-ки по ферме. Но вот только тяжеленные рулоны ткани, подушки, шляпки и обувь сержанта теперь не занимали. На коротких привалах Крюк продолжал исчезать куда-то с привычной ухмылочкой, но после злосчастного Цорбина выныривал без баулов. Иван Иванович был слеп и глух ко всему, что не касалось его трансцендентной погони. А между тем его столь тщательно ухоженное — двигатель, фильтры, катки, ведущие колеса, ленивцы, натяжение гусениц — все в совершенном порядке, смазанная, усердно осматриваемая на каждом отдыхе ласточка, которую Иван Иванович с такой заботой заправлял соляркой и маслом, стала поистине золотой. К Крюк прятал добычу во всех потаенных местах. Он сохранил трогательную привязанность к всевозможным немецким часам и будильникам, и стоило только стихнуть мотору, отовсюду, в разнобой, принималось тикать время. Цепочки, браслеты, кольца и ожерелья распределялись по чехлам, инструментальным ящикам и патронным коробкам. Когда вдали замаячили сосны Цоссена, масштаб грабежа принял такой характер, что стоило какому-нибудь особо дотошному представителю органов проявить интерес к гранатным и противогазным сумкам, участь всего экипажа была бы решена. Однако политруки, как всегда, отставали, а 34-ка катилась прямо на бункеры штаба сухопутных войск, проскакивая все и всяческие узлы обороны. Совершенно естественным образом ее огибали снаряды, мины и фаусты. Привыкший к подобному волшебству, сержант появлялся на месте наводчика только в тех исключительных случаях, когда дело пахло серьезной засадой. Правда, после барута охотников на ласточку капитана Найденова не находилось. Все, что было одето в мышиную, синюю, кайзеровскую и черную форму, бросало последние хетцеры и пушки и откатывалось к Берлину. Иван Иванович не обращал внимания на перемешавшиеся с лошадьми толпы. Найденову требовался только тигр, и у многих немцев хватало сообразительности уступать ему дорогу. Траки Т-34-85 яростно утрамбовали песок тамошних проселков. По всей логике, голландцу ничего уже не оставалось делать, как поджидать Ивана Ивановича в здешних лесах. Так что номер 379 продолжал мчаться. Гвардии сержант на ходу сортировал добычу, а якут окончательно попрощался с метиловым похмельем. А шматка, присоединившись к тиканью крюковских трофеев, вновь забулькала в канистрах и термосах. Самым удобным образом, расположившись на башне, лишь на поворотах хватаясь за створку командирского люка, наполненной до краев огненной водой, моя-твоя наклонялся в темноту ревущей и лязгающей коробки. Внизу он постоянно лицезрел знакомую картину, потустороннее существо в измазанной, засаленной, залитой соляркой и снарядной смазкой шинели, горбясь на сиденье механика-водителя, продолжала, как автомат, упрямо принимать на грудь разгулявшийся ветреный апрель. Весь тот последний военный месяц белый тигр не просто дразнил Ивана Ивановича. Монстр издевался над капитаном. Он дал знать о себе уже вскоре после рывка за Одер. В то время, когда череп еще только заводил мотор и нащупывал настил хитроумный, невидимой переправы, 25 машин первого эшелона, выскочивших на ненасытное орудие призрака, отправились к праотцам, вознеся с собою 125 человек, ибо никто не выкарабкался из-под обломков. Пламя пожрало всех. На этот раз белый танк не стал дожидаться, когда в праведном гневе своем на страшное поле ворвется Иван Иванович, и уполз за горизонт, отравляя воздух выхлопами гигантских майбахов. Стоит признать, он добился своей изощренной цели, заставив преследователя разбить о броню ласточки бессильные кулаки.